Глава 16. Лиза. Серая мгла никак не хочет рассеиваться. Над трассой повис туман. Что за новогодняя погода? Я с досадой рассматриваю мрачный пейзаж за окном и размышляю о предстоящей поездке. Боровский сосредоточенно следит за дорогой. «А у тебя в Москве есть какие-нибудь дела?» Спрашиваю, чтобы оживить повисшее в машине молчание. «Никаких». «Разве что купить маме подарок?» Я непонимающе посматриваю на него. Он улыбается. «Мама ждет меня в гости. Я собирался лететь сегодня, но из-за Азурия поездку придется отложить на пару дней». Накрывает мои руки своей рукой и подмигивает. «Не могу позволить, чтобы ты досталась Азуле, и он увез тебя в Париж. Накроются мои планы похитить тебя на зимние каникулы». Я вспоминаю нашу переписку и улыбаюсь. «А ты бы похитил?» «С удовольствием». Что-то сводит внизу живота сладкими спазмами. «Тогда что тебе мешает похитить меня прямо сейчас?» «Договор, который я заставил тебя подписать». Воровский хмурится. «Иногда под влиянием обстоятельств совершаешь поступки, о которых потом жалеешь. Вот и я, похоже, расплачиваюсь за свою опрометчивость». Я улыбаюсь. «Чему ты радуешься?» Бросив в мою сторону короткий взгляд, приподнимает бровь. «Тому, что ты за мной приехал. Я боялась, что больше не увижу с тобой до самого окончания зимних каникул». Воровский на миг сжимает мою руку своей и снова сосредотачивается на дороге. Мы въезжаем в город. Движение усиливается. «Где ты живешь? «В новом комплексе «Атлант», здесь недалеко». Скоро мы заезжаем в благоустроенный двор. Воровский ставит машину в свободном парковочном кармане. «Пойдёшь со мной?» – спрашиваю я. «Почему-то мне не хочется подниматься в квартиру в одиночестве». «Хорошо», – кивает он, смотрит на часы. «У нас совсем немного времени до вылета самолета. Придется собираться очень быстро». «Ладно». Мы заходим в подъезд, вызываем лифт. Воровский пропускает меня вперед. С нами вместе едут еще два человека, поэтому мы молчим. Выходим на моем этаже. Я торопливо ищу ключи в сумочке, вставляю ключ в замок, поднимаю глаза и замираю. «Что такое?» Воровский смотрит на меня, потом на дверь. «Кажется, здесь кто-то побывал», — сглатывая, бормочу я. «С чего ты взяла?» «Верхний замок не заперт, только нижний. Я обычно запираю на два замка». «Отойди». Воровский распахивает дверь моей студии и заходит первым. Я на негнущихся ногах семеню за ним следом и в ужасе замираю. Моя студия в порядке, все как обычно, но в воздухе витает ощущение того, что здесь кто-то побывал. Я бросаю сумочку на комод и снимаю сапоги. Медленно хожу по студии в верхней одежде, пытаясь понять, что произошло. Воровский осматривает помещение. «Лиза, в квартире были ценные вещи?» «Да, конечно». «Украшения и деньги». «А деньги, которые ты приносила в мой кабинет, где они?» «В стенке». Чуть не плача, я бросаюсь к стенке и открываю ее. «Нет, деньги на месте. Стопочка к стопочке». Открываю шкатулку, в которой хранятся украшения, тоже на месте. «Деньги на месте, украшения тоже. Что за ерунда?» Чуть не плачу я. «Иди сюда». Боровский стоит у холодильника в кухонной зоне. Растерянная и подавленная, я медленно подхожу к нему. На холодильнике магнитом прикреплена записка, размашистый почерк коллега. «Лиза, почему ты не дома? Я только надеюсь, что ты у родителей. Мы должны встретить Новый год вместе, Лиза. Только ты и я. Наш развод ничего не значит. Я по-прежнему люблю только тебя одну. Я тоскую по тебе». «Если вернешься до того, как я перехвачу тебя у родителей, дождись меня. Тебя ждет сюрприз». К записке прикреплено два билета на самолет. Я вытягиваю голову. «Рим, Италия». Воровский озадаченно поворачивается ко мне. «Я чуть не плачу». Олег бесцеремонно вторгся в мое пространство, давая понять, от него не скрыться. Даже в собственной квартире я не ограждена от его посягательств. «Я не понимаю, откуда он узнал, где я живу? Квартира покупалась на имя моего папы, и как он получил ключ?» «Чего здесь непонятного? Новый год на носу. Он встретил тебя обновленную, красивую, затосковал и теперь желает отвезти в Рим, чтобы начать все сначала. Как мне оградиться от него? Что делать, чтобы он прекратил меня преследовать? Я чувствую себя так, будто в один миг из меня выжили все силы. Опускаюсь на барный стул и всхлипываю. Возьми себя в руки, Лиза. Слезы не помогут. Быстро собери самые важные вещи. Я вызову управляющего делами, он позаботится о том, чтобы на двери сменили замок. Новые ключи получишь, когда вернешься. Я киваю. Воровский прав. Надо срочно собрать все самое необходимое и сваливать из города. Потому что если Олег считает, что ему можно открывать двери моей квартиры, то его вряд ли остановит новый замок. Бегу к шкафу и достаю чемодан. Закидываю туда вещи. Красивое платье, чтобы отметить Новый год, где бы мне не пришлось его встретить. Еще вещи, белье, косметику. Все, что попадается под руку. Воровский разговаривает по телефону с управляющим. «Через 15 минут прибудет мастер», — поворачивается ко мне. «Хорошо». Я стараюсь складывать вещи аккуратно, но руки дрожат, и получается плохо. «Лиза», — садится на диван рядом со мной Воровский. «А те деньги, которые ты пыталась мне вручить, они у тебя откуда?» Их оставил Олег за мое молчание. Я опускаюсь на колени и пытаюсь застегнуть замок на чемодане. Но мне жутко жарко, и у меня ничего не выходит. «Ты сняла деньги со счета в первый раз?» «Да». Воровский хмурится. «Их надо вернуть обратно на счет». Поднимаю голову и удивленно смотрю на него. «Почему?» «Я получила их за то, что согласилась на развод по согласию обеих сторон. Я имею право использовать их, как посчитаю нужным?» «Нет, Лиза, не имеешь. Это же ловушка, пойми». «Сняв деньги, ты молча согласилась с тем, что твой муж был прав. Теперь у него снова развязаны руки». «Чёрт». «Я готова разреветься. Замок окончательно заело. Давай я помогу». Воровский в два счета оказывается рядом со мной и помогает справиться с замком. «Уверена, что все нужные вещи здесь?» «Нет, но голова все равно не работает. В любом случае, что-нибудь да забуду. Осталось положить зарядку для телефона и ноутбук». «Документы. Сейчас». «И забери деньги с собой. Их надо срочно вернуть на счет. «Хорошо». Пока мы возимся с документами и деньгами, приезжает мастер. Время совсем поджимает. Но я готова бежать куда угодно, только не к родителям, и не оставаться здесь на ночь. Внизу нас встречает тот самый управляющий, с которым я познакомилась накануне в клубе «Приват». «Я отгоню вашу машину домой, шеф. Собаку заберу в клуб». «Новые ключи от квартиры Лизы будут у меня». «Хорошо, Марк», — кивает Воровский. Открывает багажник и загружает мои вещи. «Лиза, не стой, садись в машину». Я быстро забираюсь на заднее сиденье. Я сбита с толка и очень нервничаю. Что если Олег не нашел меня в квартире и поехал к моим родителям? Мы разминулись благодаря капризному Азуле, которому вздумалось увидеть меня рядом с собой в Москве. И это ненадолго. Скоро Олег поймет, что меня у родителей на Новый год не будет и вернется в город. Он будет меня искать. «Лиза, где номер счета, с которого ты сняла деньги?» «Здесь, в паспорте». «Хорошо. Попробуем вернуть деньги, как только окажемся рядом с банком». Я смотрю в окно и пытаюсь успокоиться. Проникновение в квартиру никак не идет у меня из головы. Такое ощущение, что Олег вскрыл не замок, а меня. Как будто подтверждая мои догадки, вибрирует телефон. Сообщение от мамы. «Лиза, Олег приходил сюда. Вы разминулись на 20 минут. Он ищет тебя, Лиза. Где ты сейчас? Будь осторожна. Надо писать заявление в полицию». Сглатываю. «Что ты ему сказала, мама?» «Сказала, что тебя срочно вызвали по работе. Не сказала, что я улетаю в Москву». «Что, я ненормальная?» «Нет, конечно. Сказала, что вызвали, и все. Он как не в себе был. Подарки оставил. Корзину с фруктами и сладостями. Целый пакет продуктов к столу. А потом сорвался и уехал. Ладно, спасибо. Как приеду, напишу заявление». Я умышленно не говорю маме про взлом квартиры. Ни к чему ее волновать еще сильнее. Смотрю в окно и сокрушаюсь снова и снова. Какая я глупая. согласилась на развод без подробностей, да еще и деньги взяла.